самой блестящей эпохой его владычества была та, когда венгерский король Людовик искал у него правосудия против неапольской королевы Иоанны, вероломно задушившей своего мужа, который был братом Людовика. На происходившем в Риме публичном разбирательстве были изложены все доказательства и в обвинение Анны, и в ее защиту. Но, выслушав речи адвокатов, трибун отложил до другого времени окончательный приговор по этому важному и отвратительному делу, которое было вскоре после того разрешено мечом венгерского короля. Совершившийся в Риме переворот возбуждал на той стороне Альп и в особенности в Авиньоне любопытство, удивление и одобрение. Петрарка был в дружеских сношениях с Риенцией и, быть может, втайне давал ему советы. Написанные им в ту пору сочинения дышат пылким патриотизмом и радостью, а его уважение к папе и признательность к Колонна уступают место сознанию более важных обязанностей римского гражданина. Увенчанный в Капитолии поэт одобряет переворот, восхищается героем и примешивает к нескольким предостережениям и советам самые блестящие надежды на прочное и постоянно возрастающее величие республики. В то время как Петрарка увлекался такими мечтами о будущем, римский герой быстро спускался с высоты славы и могущества, а народ, с удивлением глазевший на появившийся метеор, стал замечать, что течение этого метеора не совершается с прежней правильностью и что он то ярко блестит, то меркнет. Риенци был одарен не столько здравомыслием, сколько красноречием, не столько энергией, сколько предприимчивостью, а свои дарования он не умел подчинять рассудку. Все, что могло внушать надежду или страх, он преувеличивал в десятеро, а осмотрительность, которой не было достаточно для его возведения на престол, не служила для этого престола опорой. Когда его слава была в полном блеске, его хорошие качества стали мало-помалу превращаться в соприкасающиеся с добродетелями пороки. Его справедливость превратилась в жестокосердие, щедрость в расточительность, а стремление к славе в мелочное и чванное тщеславие. Ему, вероятно, было известно, что древние трибуны, столь могущественные и столь священные в общественном мнении, не отличались от простых плебеев ни манерами, ни одеждой или внешней обстановкой, и что их сопровождал только один виатор или рассыльный, когда они ходили пешком по городу для исполнения своих служебных обязанностей. Гракхи наморщили бы брови или улыбнулись бы, если бы могли узнать, что их преемник будет носить следующий громкий титул: «Строгий и милосердный Николай, избавитель Рима, защитник Италии, друг человеческого рода, свободы, мира и справедливости, трибун Август». Он устраивал театральное зрелище, когда подготовлял государственный переворот, но, увлекшись роскошью и высокомерием, стал употреблять во зло тот политический принцип, что, обращаясь к народной толпе, надо влиять как на ее ум, так и на ее зрение. Риенци имел красивую наружность, но он растолстел и подурнел от невоздержанного образа жизни. А свое расположение к насмешливости он старался прикрывать притворной степенностью или суровостью. Он носил, по меньшей мере в тех случаях, когда появлялся перед публикой, разноцветное, бархатное или шелковое одеяние, обложенное мехом и вышитое золотом. Жезл правосудия, который он держал в руке, был скипетр из отполированной стали, наверху которого находились глобус и золотой крест, и внутри которого был положен небольшой обломок от подлинного креста Господня. Когда он участвовал в публичных шествиях или в религиозных процессиях, он появлялся на городских улицах верхом на белом коне, который считался символом королевского звания. Над его головой развивалось знамя республики, на котором были изображены окруженные звездами солнце и голубь с оливковой ветвью. Он сыпал в народную толпу золотые и серебряные монеты. Его особу окружали 50 телохранителей с алебардами в руках. Впереди его ехал отряд конницы, а литавры и трубы этих всадников были сделаны из цельного серебра. Желание достигнуть почетных отличий рыцарского звания напоминало о низком происхождении Риенци, уменьшая важность его общественного положения, и возведенный в это звание трибун сделался одинаково ненавистным и аристократам, которые приняли его в свою среду, и плебеям, с которыми он не захотел стоять на одной ноге. На эту торжественную церемонию было издержано все, что могли доставить государственная казна, роскошь и искусство того времени. Риенци шел во главе процессии, направлявшейся из Капитолия к Латеранскому дворцу. Чтобы путь не был утомителен, вдоль его были устроены декоративные украшения и игры. Сословия церковное, гражданское и военное шли со своими знаменами. Знатные римские дамы сопровождали жену Риенци, а приехавшие от итальянских государств послы громко хвалили, но втайне осмеивали такую небывалую пышность. Вечером, когда процессия достигла церкви и дворца Константина, Риенци поблагодарил и распустил свою многочисленную свиту, пригласив ее на празднество, назначенное на следующий день. Из рук одного почтенного рыцаря он принял орден Святого Духа после того, как был совершен обряд очистительного омовения. Но ни один шаг в жизни Риенци не возбудил такого скандала и не вызвал таких порицаний, как нечестивое употребление того порфирного сосуда, в котором Константин, как гласит нелепая легенда, был исцелен папой Сильвестром от проказы. С такой же самоуверенностью трибун позволил себе отдыхать или спать внутри того церковного предела, где совершалось крещение. А то, что его парадная постель случайно упала, было принято за предзнаменование его собственного падения. Когда настал час богослужения, он появился перед собравшуюся толпой верующих в величественной позе, одетым в пурпуровое платье, с мечом и с золотыми шпорами. Но совершение священных обрядов было скоро прервано его легкомыслием и наглостью. Встав со своего трона и приблизившись к собравшимся, он громким голосом сказал: «Мы приглашаем папу Климента предстать перед нашим трибуналом и приказываем ему постоянно жить в его римской епархии. Мы обращаемся с таким же приглашением к священной коллегии кардиналов и к двум претендентам Карлу Богемскому и Людовику Баварскому, которые сами себя называют императорами. Мы также приглашаем всех германских курфюрстов уведомить нас, на каком основании они присвоили себе неотчуждаемое право римского народа, этого старинного и законного обладателя империи.